Матерь Агни-йоги. Как трудно подниматься духом над пучинами жизни. Но путь указан по вершинам, низинами и ущельями не пройти. Возвышаясь духом, касаемся орбиты иерархии и насыщаем сознание энергиями света. Хорошо, когда ритм ежедневного общения утверждает эти подъемы. Невелика заслуга в тишине и спокое достигать тех или иных результатов, но она велика, когда это происходит под натиском бурных и сильных противодействий, и когда все окружающее стремится угасить огни духа. Не сломится волей и не опустит оружие, бесповоротно решивший идти за позвавшим. Победителя ждут, за ним наблюдают. Помощь готова ему в минуту действительной нужды или опасности, но через многое надо пройти самому, хотя бы это одиночество и было кажущимся. И стоять научиться надо на собственных ногах и научиться вести бой в одиночку. Желанным и званым войдет победитель в сужденную ему сферу деятельности.